122. Критика отцов. К чему касаться правды о недавнем прошлом? Потому что теперь живет новое поколение, которое чувствует себя в антагонизме с этим прошлым и в этой критике наслаждается первыми плодами чувства власти. Прежде наоборот, новое поколение хотело полагать в основу своей жизни старину и начинало себя чувствовать только тогда, когда оно не только принимало взгляды отцов, но принимало их, возможно, строже. Критика отцов считалась тогда пороком. Теперешние молодые идеалисты начинают именно с нее. 123. Учиться одиночеству. О вы, несчастные в великих городах мировой политики! Вы, молодые, даровитые, терзаемые честолюбием люди, считающие своей обязанностью при всяком случае, а случай не заставляет себя ждать, сказать свое слово. Вы, которые, производя таким образом пыль и шум, считаете себя колесницей истории. Вы, которые постоянно приглядываетесь к моменту, постоянно ищете момента, когда можно было сказать свое слово, вы теряете всякую реальную продуктивность. Пусть такие люди жаждут великих дел. Они не способны произвести что-нибудь на свете. События дня гонят их перед собой, как мекину, а они воображают, что они гонят вперед события дня, несчастные. 124. Предмет ежедневного потребления. У этих молодых людей нет недостатка ни в характере, ни в даровании, ни в прилежании, но им никогда не давалась возможность дать самим себе направление, и они с детских лет привыкли ловить направление. Когда же они стали довольно зрелыми для того, чтобы быть высланы в пустыню, с ними поступили иначе. Ими пользовались, их воровали у них самих, воспитывали их для того, чтобы сделать из них предмет постоянного потребления для других, и внушили им соответственное учение об обязанностях. И теперь они не могут отделаться от этого, да и не хотят перемены.